Юродивый забыл о прошлом. Видения прожитых жизней к нему уже не являлись. Он не осознавал себя как отдельного человека, не знал, где он находится и что с ним происходит. Слабеющий мозг хранил лишь одно единственное – женские глаза, наполненные состраданием. К ним он и тянулся, ничего не замечая и не видя вокруг. Неутомимо кружился по маленькой комнате, где наверху, на потолке, светило широкое застекленное окно. У окна стояли люди и смотрели на суетящегося юродивого. Он же их не видел. Слепо тыкался в стены, шарил по ним руками, смазывая на ладони и звездку, бился головой в углы, искал, понуждаемый последним отблеском мысли, двери. Но двери в комнате заменяло окно в потолке. Юродивый кружил до тех пор, пока не обессилел. Задыхаясь, лег на пол, прижался спиной к стене. Голова и борода у него чесались. Он ожесточенно скреб лицо и затылок скрюченными пальцами. И на плечах, на спине, даже на полу в комнате густо лежали волосы, словно он линял, как линяют собаки и кошки. Люди, стоящие у окна, не уходили. Юродивый наконец-то заметил их и, смутно осознавая непонятную связь между собой и этими людьми, задрал голову и закричал, обнажая зубы. «Она придет и спасет меня! Ей дано будет меня спасти! Глаза, глаза! Холодно! Ступень холодная! Кровь, кровь! О, кровь, она не замарается!» Выстрадала. «Вот она!» Вздернул руку и вскочил. «Идет!» Побежал, побежал вдоль стен, ощупывая их ладонями. Ничего не нашарил и остановился. «Звезда горит! Выведет! Бело-бело!» Не останавливаясь, он метался в тесной комнатке и кричал, срывая голос, бессвязно и непонятно, пока не закашлялся. Снова прижался к стене, отхаркался и стал чесать голову. Из-под пальцев сыпались волосы. Взгляд иногда поднимался к окну, натыкался на людей, и юродивый сразу сжимался, подгибал ноги в коленях, сутулился, будто хотел стать маленьким и спрятаться. Но спрятаться в двухметровой комнате было некуда. Наверху у стеклянного окна стояли Полуэктов и Бергов. Они специально приехали, чтобы посмотреть на юродивого. Смотрели, и им казалось, что сейчас что-то непременно случится, и он станет прежним. Но с юродивым ничего не случилось. Он покричал еще что-то невразумительное, яростно почесал голову и лег на пол, лицом к стене. Полуэктов и Бергов отошли от окна. «Твоя супружница рядом. Хочешь посмотреть?» «Нет», — спокойно сказал Полуэктов. «Не хочу. Во сколько сегодня вечер?» «В 20 часов, как всегда. Я буду рад тебя видеть. Кстати, у меня есть сюрприз. На вечере узнаешь». Бергов чуть заметно улыбнулся бескровными губами. «И еще один сюрприз будет завтра. Готовься. У нас много дел впереди. Очень много». Они миновали длинный коридор, но через каждые 2 метра светило стеклянное окно, и где под каждым окном находились безумные. Смеялись, плакали, говорили, молчали, буйствовали. Но когда Бергов дошел до середины коридора, они все воспрянули, и невидимая искорка, проскочившая по щелям комнаткам, сбила разные голоса в одно целое. И оно, единое, запело в несколько сотен глоток с такой силой, что задребезжали окна. Боже, прорабов храни! Берков продолжал улыбаться. Не сбиваясь с шага, он плавно помахивал руками, словно дирижировал безумным хором. Пулэктов смотрел себе под ноги и все время спотыкался на ровном полу. «А ты знаешь, — заговорил друг Берков, — меня сейчас осенило. Я тут поинтересовался на досуге и выяснил. Оказывается, слово «юродивый» имеет два значения. Первое – это когда человек действительно не в своем уме, а второе – когда он сознательно притворяется, что сошел с ума. Вот и получилось, что мы из одного значения переставили его в другое. Никакого насилия. И самое главное, надо его сегодня же выпустить. Ничего странного. Наоборот, закономерно. Объявим, что мы его вылечили, что он сейчас опасности не представляет, и пусть уходит. Такой, какой он сейчас есть, он не опасен, а умрет своей смертью и больше сюда уже не вернется. Никогда. Они вышли из дурдома, сели каждый в свою машину и расстались до вечера. По дороге в муниципальный совет Пулэктов завернул к храму. Хотел проверить, как выполнен его приказ. Храм он приказал заколотить. Да и что ему оставалось делать, если нет священника и некому нести службу? Еще издали Пулэктов увидел, что приказ выполнен. Входные двери крест-накрест перехлестнуты толстыми плахами. Узкие окна заколочены в два настила досками потоньше. Твердозаданцы, завершая работу, лазили по куполам, придерживая друг друга за веревки, и обдирали позолоту. Храм, конечно, останется без догляда, и вполне может так случиться, что от шальной искры загорится. А это уже непорядок. Пожары в городе не нужны. Надо приспособить его, чтобы не пустовал. Заселить, и никаких пожаров не случится. Так, видно, и сделаем. Пулэктов глянул на часы и поторопил шофера. Был уже полдень, а до вечера в свободе надо было успеть и решить еще много дел. Все-таки хлопотная эта должность, председатель муниципального совета.